соседи, как жизнь, как сон. И тут намечается легкий армагеддон. Ты на той тачке, а в колеса в пачке. Такое палево, что пахнет жареным. Yeah.